Хелена. Никто не любил эти места. Мрачные, враждебные и унылые. Пустынные земли и редкие леса, замкнутые, как в аквариуме, существование без перемен и далекой перспективы. Никто, кроме Хелены. Те, кто тут жил, ненавидели бесконечные зимы и серые, лишенные солнца дни, кроме нее. Даже резкий северо-восточный ветер, заставлявший прятаться диких кабанов и волков, не мог разогнать плотные облака. В ту зиму выпало так много снега, что лишенные корма животные умирали от голода. Забытая богом долина на границе Богемии и Моравии отличалась от окружающего мира. Никто здесь не опасался соседей, в мертвый сезон их попросту не было. Жителям казалось, что Прага находится на другом конце света. Весной счастливые денечки заканчивались, в долину возвращались больные, их родственники, медсестры и посетители, и люди снова начинали прятать глаза и старались не говорить лишнего. Ни Настя не желала отступать, старые крестьяне божились, что такого ужасного марта не было лет 30, если так пойдет и дальше, повторится 37-й год. Земля не отмерзнет, и урожай либо вовсе погибнет, либо будет ничтожным. Тем хуже для плана. Зима 66-го года оказалась чудовищно суровой. Дорогу заносило 6 раз, телефонная связь надолго отрубалась, ледяной ветер дул день и ночь, терзая людей, скотину и лесных зверюшек. Йозеф не желал выходить на мороз, но Хелена заявляла, что одна не пойдет. Он протестовал, просил оставить его в покое, говорил, что в свои 56 имеет право оставаться в тепле, сидеть в кресле, читать, курить трубку или дремать у камина, в крайнем случае жарить сосиски на открытом огне. Она в ответ кричала: «Прекрати ворчать, как старый брюзга, я должна подышать, неужели ты отпустишь меня одну? Что будет, если я встречу черного волка или медведя, или поскользнусь?» Хелена каждый раз придумывала новую страшилку, и Йозеф подчинялся, надевал 3 свитера, заматывал шею 2 шарфами и ужасно злился, видя, как улыбается дочь. «Эта девочка всегда добивается своего». Снегопад прекратился, дорогу расчистили, и они совершали 2-километровые прогулки вниз от санатория к деревне между сугробами, не встречая на своем пути ни людей, ни машин. Снег в Каменице никогда не бывал белым, а их прогулки напоминали скорее борьбу с собой, чем наслаждение природой. Йозеф надел ботинки на натуральном меху, купленные 1000 лет назад в Шамани. Сейчас таких не делают, им сносу нет. Хелена знала, о ком думает отец, глядя на эти проклятые ботинки. Зачем, ну зачем он себя терзает? Она ждала на пороге, чтобы выйти вместе и не студить дом. Йозеф все время рассказывал Хелене о прогулках у озера Блан и походах в ущелье Диасас. Сначала она пыталась заставить его забыть Париж, Шамани, Алжир, потом отступилась. Хелена надеялась, что с годами раны отца затянутся, но ошиблась. Йозеф не хотел выздоравливать. Он говорил о прошлом, потому что воспоминания делали его счастливым, прогоняя горечь и печаль. Такие воспоминания подобны крепкому спиртному, который сбивает с ног, кружит голову и помогает забыться. Человек не выбирает воспоминания, их можно душить и гнать от себя, но они возвращаются, не спрашивая разрешения. Ни с кем, кроме Хелены, поделиться воспоминаниями Йозеф не мог, ведь это, как ни крути, была и ее история. Теперь они жили в Богемии, и долгими зимними вечерами после ужина Йозеф усаживался в кресле у камина, курил трубку и с легкой улыбкой смотрел на огонь. Он выглядел счастливым, как человек, мысленно напевающий любимую мелодию. Иногда Хелена слышала, как Йозеф что-то бормочет себе под нос, и понимала, что он обращается к покойному отцу. В такие минуты его не следовало тревожить. Йозеф бродил по музею своей памяти, стоял у костра на алжирском пляже, слушал дьявольскую цыганскую гитару, бередящую душу аккордами или волшебный голос аккордеона, возвращался на танцевальную дорожку в заведение подавания, а отвечал на кошачью улыбку Марселена, сидящего на эстраде кабачка на берегах Марны, кружил в нескончаемом вальсе с сияющих улыбками девушек. Он закрывал глаза, раскачивался, терял равновесие, пытался вызвать в памяти лицо Вивиан, но вспоминал только ее острые каблучки и крутые кудряшки. Он ощущал аромат мимозы, слышал хрипловатый смех Нелли, смотрел в ее дерзкие зеленые глаза, а потом все затмевало застывшее лицо Кристины. Йозеф не знал, откуда берется этот стойкий, назойливый запах апельсиновой цедры, но понимал, что он пребудет с ним вечно. Юзеф и Хелена догуляли до поворота дороги на кооператив и пошли назад. Это был их обычный маршрут. Они часто встречали Ярослава или Барбару, выходивших кормить скотину, и те звали их в дом, чтобы угостить домашней сливовицей, убивавшей микробов лучше всякого лекарства, и поговорить о погоде, когда же кончится эта проклятая зима. Этим вечером на улице не было ни одной живой души. В Праге, Брно и повсюду в стране люди сидели по домам, рестораны и театры не работали. Случайные туристы изумлялись, что за катастрофа обрушилась на столицу, куда подевались все люди, и от греха подальше возвращались в гостиницы, в надежде, что хоть там их кто-нибудь приветит, но ожидания оставались тщетными. Вечером 13 марта 1966 года в Любляне в финале чемпионата мира по хоккею должны были сойтись в схватке команды Чехословакии и СССР. Отдельные везунчики собирались смотреть телетрансляцию, остальные, читай подавляющее большинство, соберутся у радиоприемников. Да уж, этот матч обещал стать особенным. Национальная сборная была священной коровой для всех болельщиков страны, даже для зловредных словаков. Хоккейные фанаты пережили несколько дней абсолютного незамутненного счастья, когда сборная Чехословакии разгромила восточных немцев, а следом за ними поляков. Из сострадания к спортсменам братских социалистических стран иных комментариев, кроме спортивных, никто не делал. Однако, как пошутил Людвиг, каждый гражданин испытал невероятное счастье, граничащее с сексуальным наслаждением. После победы над американцами и канадцами, пусть и с незначительным перевесом, чехи впервые с незапамятных времен ощутили незнакомое смятение. Многие не понимали, что заставляет их чувствовать себя марксистами в играх с американцами. Против шведов чехи ничего не имели, но сражались за победу, как львы, чтобы встретиться в финале с русским людоедом и выпотрошить его, вырвать глаза, обескровить медленно со вкусом и расчленить, разрезать тупым ножом на тысячи мелких кусочков и оставить подыхать в страшных муках. Никто, разумеется, не обсуждал сию заманчивую программу, но все об этом мечтали. Йозеф не просто не любил хоккей, он его презирал и называл спортом тупых лесорубов, но этим вечером ощущал трепет и необычное возбуждение, и ни за какие ковришки не пропустил бы этот матч. Йозеф прибавил шагу и поторопил дочь. «Ну, что ты плетешься, мы пропустим начало. Не обязательно говорить по-французски, когда мы вдвоем». Этот бездельник Карл снова не почистил ступени, недовольно пробурчал Йозеф. «Кто-нибудь обязательно упадет». Он несколько раз ударил каблуком тяжелого ботинка по наледи и вошел в дом. В большой гостиной санатория собралось не меньше 100 человек. Столы сдвинули в сторону, а стулья и кресла выставили в ряд перед телевизором. Тут был весь персонал, редко сходившийся вместе. Пришли члены кооператива, мэр, учитель и секретарь партячейки, женами, детьми и друзьями. Многие сидели на полу, другие стояли и были счастливы, что оказались у единственного на много километров вокруг экрана. Когда появился Йозеф, сидевший во втором ряду Людвиг, сказал: «Ну, где же ты ходишь? Я едва сумел отстоять твое кресло. Хелена, садись рядом со мной». Она поцеловала его в губы, помахала друзьям и заняла место по правую руку от Людвига. «Вот и наступил великий вечер», — торжественно провозгласил он. «Ты же не думаешь, что мы выиграем?» — удивилась Хелена. «Конечно, думаем. Сегодня у нас есть шанс». «Мечтай, мечтай. Они играют как боги, а мы как дворовые мальчишки». «Ты пораженка, Хелена. Мы лучшие после них». Йозеф разделся, встряхнул пальто, прежде чем повесить его на крючок, и принюхался. «Вы в санатории, здесь нельзя курить», — возмутился он, уловив запах дыма. «Мы закрыты, сейчас здесь ни одного пациента», — возразил Ярослав. «Я пригласил вас посмотреть телевизор, а не устанавливать собственные правила». «Этот телевизор принадлежит чешскому народу, Йозеф, как и я, и ты, и все здесь присутствующие». «А вот я принадлежу только себе», — во всеуслышание заявил Марти Карл. «Раздались смех, возгласы, я тоже, у тебя нет шансов, вольные шуточки насчет того, что еще можно купить или продать». «Я тоже», — шепнул Людвиг на ухо Хелене. «Ты мой любимый», — ответила она, — «но я не твоя собственность». Йозеф опустился в кресло и наклонился к соседу. «Да чего же разболтались наши соотечественники, товарищ секретарь? Я, между прочим, рассчитывал, что ты их дисциплинируешь». «Сегодня великий день, Йозеф, будем снисходительны». Йозеф достал пачку спарты, угостил партработника и сказал: «Ладно, потом проветрим». На лед стадиона в Любляне выкатились команды, и началась разминка. «Сделайте их!» — выкрикнул мужской голос. Воскресным вечером 13 марта 1966 года вся страна приникла к телевизорам и радиоприемникам — 14 миллионов чехов и словаков, включая детей, болельщики самых разных клубов, готовые в обычное время вцепиться друг к другу в горло, мечтали об одном – задать трепку русским хоккеистам. «Нам требуется чудо», – думали все, глядя на скользящих по льду игроков. Отдельные коммунисты мысленно обращались за помощью к Карлу Марксу, Ленина они ни о чем просить не могли, и вождь мирового пролетариата должен был поддерживать своих. Безбожники беззвучно молились святому Венцесласу, а многочисленные верующие святой Онежке Пражской. Помощь и поддержка требовались всем. Победа над лучшей командой мира легко не достается. У русских гениальный тренер, денег без счета и психология чемпионов. У них и нет одного яростного желания уничтожить соперников, подогреваемого глухой глубинной ненавистью, взять реванш, погибнуть как гладиаторы на арене, пожертвовать собой, пролив кровь на лед. Йозеф повернулся к Людвигу. «Почему не начинают?» В этот момент зазвучал национальный гимн, команда Чехословакии застыла по стойке смирно, зрители, заполнившие гостиную санатория, поднялись, распрямили плечи и хором подхватили нежную романтическую мелодию. Где мой дом, вода журчит по лугам, бары шумят по скалам, в саду цветет весны цветок, это рай земной на вид, и это та прекрасная земля». «Земля чешская, дом мой, земля чешская, дом мой». У многих были слезы на глазах, в конце плакали почти все. Когда заиграл воинственный гимн Советского Союза, зрители снова сели и принялись вытирать глаза. «Мы их разгромим», — пообещал Йозеф. «Они не позволят», — возразила Хелена. «Какой перевес нужен для победы?» — спросил Йозеф. «В один гол», — объяснил Людвиг. 12 игроков в касках и с клюшками в руках готовы были ринуться в бой, впечатать противника в борт, оставить от них мокрое место, стереть в пыль, заставить пожалеть, что родились на свет, и рискнули бросить вызов русским в финале чемпионата мира по хоккею. До начала оставалось несколько секунд. В гостиной появилась Тереза, она поздоровалась со знакомыми, подошла к Йозефу и наклонилась к его уху. «Тебе звонят из Праги, из Министерства внутренних дел». «Только не сейчас, поговори сама. Не выйдет, нужен именно ты, это ненадолго». Йозеф с трудом поднялся и, недовольно бурча, направился следом за Терезой в кабинет. Уверен, они это специально. Он взял трубку, Тереза стояла рядом и с тревогой смотрела на него. «Слушаю, доктор Каплан». «Добрый вечер, профессор», — говорит полковник госбезопасности Лоренс. «Вы выбрали неудачный момент. У вас что, нет ни радиоприемника, ни телевизора?» «О чем вы?» «О матче? Что за матч? А, да, конечно, сейчас-то неважно. Я звоню сообщить, что завтра к вам привезут пациента, которому следует отнестись с особым вниманием. Мы не готовы к приему больных, санаторий откроется только через месяц, из-за морозов строители отстают от графика. Найдите выход из положения, это приказ президента, он вас очень ценит. Ваш будущий подопечный иностранец, у него серьезные проблемы со здоровьем. Нам подтвердили, что вы лучший специалист в стране, его обязательно нужно спасти. По соображениям безопасности и секретности помогать вам будет строго ограниченное число сотрудников». «Это невозможно, в середине апреля в санатории начнут приезжать пациенты». «Человек, о котором я говорю, будет вашим единственным пациентом, остальных отошлют в другие места». «Я наблюдаю моих больных много лет и не могу их бросить. Если придется лечить одного единственного человека, мне не удастся добросовестно и полноценно выполнять мои профессиональные обязанности». «Об этом можете не волноваться. Министерство здравоохранения на время освобождает вас от заведования санаторием. Вы будете лечить нашего уругвайского товарища. Он очень плох». «Что? Я не говорю по-испански, и никто здесь. Он очень хорошо владеет французским, как и вы. Государство поручает вам эту миссию, потому что полностью доверяет. Подробные инструкции привезет сопровождающий офицер. Думаю, вы сами понимаете, что всем следует соблюдать секретность». 7-1. После финального свистка в гостиной секунд 20 или 30 стояла гнетущая тишина. Люди пытались осознать кошмар случившегося. Растерянные, оглушенные, опозоренные чехи переживали тысячелетний груз поражения. Первым из оцепенения вышел Людвиг. Как по-русски будет «поразка»? Примечание, разгром, чешский. Конец примечания. Ответа он не дождался. Многие ушли, понурив голову, некоторые остались, чтобы попытаться вместе пережить горькое разочарование. Состоялась вялая дискуссия о том, какую стратегию следовало выбрать тренерам в противостоянии с русскими. Причем тут стратегия? Нужно было проявить героизм и драться за победу. Противник забавлялся с нами, как кот с мышкой, а эти олухи оцепенели и забили всего одну шайбу. Про защитников и говорить нечего. Сборная Чехословакии удовольствовалась вторым местом. Ну и по делам ей. Трус, как известно, не играет в хоккей. Если бы они играли как словаки, били в кость, ставили подножки, целились по яйцам, пускали в ход локти, результат мог бы быть иным. Тут я не согласен, Ярослав. Чехи настоящие спортсмены, а не костоломы, мастера клюшки и конька. А значит, мы обречены вечно быть вторыми. Все сошлись на том, что арбитр – продажная шкура. Он не удалил ни одного игрока соперников за нарушение и неспортивную игру. И то и дело фиксировал воображаемое положение вне игры. Короче, типичный матч против русских. Йозеф в разговоре не участвовал. Два первых периода он пропустил, третий смотрел рассеянно, прокручивая в голове разговор с полковником, его вежливо угрожающую тональность. Слово «госбезопасность» повергает людей в первобытный животный ужас. В последний раз Йозеф имел дело со зловещей и всемогущей секретной службой после исчезновения Павла. Его тогда долго допрашивали, могли арестовать и отправить в лагерь за дружбу с предателем. Ему была хорошо известна репутация тайной полиции. Ее сотрудники имели неограниченные полномочия, считали себя выше закона. У них были свои, особые, неведомые остальным гражданам правила и установления. И не отчитывались ни перед министрами, ни перед судьями. Они решали, какой приговор должен вынести суд. Кто будет повешен, а кто сядет. Госбезопасность была вездесуща и невидима. На нее работали десятки тысяч сексотов, а она никого не посвящала в свои планы, ничего не объясняла и негласно управлялась КГБ. Возражение неуместное. Следует заткнуться и молиться о том, чтобы выжить. Йозеф встал, потянулся и попытался включиться в обсуждение. «Как все прошло?» «Катастрофа», — коротко ответила Хелена. «Русские непобедимы, нам следует выходить на лед, только если мы заведомо уверены в успехе». Хелена спала, прижавшись голой спиной к Людвигу, и даже не шевельнулась, когда прозвенел будильник. Он прихлопнул кнопку, зажег ночник и потер лицо ладонями, прогоняя сон. «Который час?» — пробормотала Хелена. «Четверть пятого, удалось поспать?» «Сама не знаю, ужасно холодно». Людвиг потянул к себе лежащую на стуле рубашку, накинул ее и с трудом поднялся. Хелена попыталась его удержать, не дотянулась и снова нырнула под одеяло. Людвиг торопливо одевался. Она встряхнулась и спросила. «Что так рано?» «Сейчас приедет Вацлав, мы должны успеть на шестичасовой поезд из Падрубицы. Когда вернешься?» «Не раньше лета, в газете «Работа выше головы». Ты приедешь в Прагу?» «Обязательно. Буду поступать в школу кино и телевидения». Примечание. Школа кино и телевидения является неотъемлемой частью Пражской академии изящных искусств, которая была основана после Второй мировой войны в 1947 году. Одна из старейших мировых киношкол. Конец примечания. «Погаси свет, я еще посплю. Лучше вернись к себе, пока они не проснулись. Да им плевать». Он появился в конце туманного морозного дня. К санаторию подъехали две машины, величественный черный ЗИЛ-111 и военная скорая помощь с пациентом. ЗИЛ поражал воображение размерами и изяществом линии и ни в чем не уступал дорогим американским машинам. Караулившая их с раннего утра Хелена немедленно вызвала Йозефа, и он встретил прибывших на крыльце, на сей раз карил, тщательно очистил лед со ступеней. Из ЗИЛа вышел гладко выбритый блондин неопределенного возраста, ему могло быть и 30, и 50, в сером костюме с портфелем в руке. «Лейтенант Эмиль Сурек, я сопровождаю больного», — он говорил медленно, низким голосом. «Кто все эти люди?» «Персонал санатории, рабочие, они ремонтируют кухонное помещение». «Вас ведь предупреждали, профессор Каплан, чтобы вы не привлекали к делу лишних сотрудников». Сурек повернулся к стоявшему у входа и глядящим из окон людям. «Слушайте все, я лейтенант Сурек, сотрудник службы государственной безопасности». Примечание. Служба государственной безопасности, спецслужба Чехословакии, выполнявшая роль тайной полиции при коммунистическом режиме, также занимавшаяся разведкой и контрразведкой. Конец примечания. Он говорил, цедя слова, только что не по слогам. «Смотреть не на машину, на меня. Мы привезли особого пациента. Он нуждается в покое. Санаторий реквизирован, и я рассчитываю на вашу преданность и молчание. Остаться будет разрешено только некоторым из вас. Другие отправятся по домам. Можете не беспокоиться, зарплату получите вовремя, в полном объеме. Рабочие вернутся позже, и их оповестят особо. Вопросы?» Лейтенант выждал несколько секунд, вглядываясь в лица, отвернулся и произнес с брезгливой гримасой. «Как жаль, что вопросов никогда не бывает». Он перевел взгляд на Йозефа. «Без кого вы не сможете обойтись, профессор?» Застигнутый врасплох, Йозеф ответил не сразу. «Мне нужны доктор Каунцер, старшая медсестра Лея, Марта, Карел». Сурак достал из портфеля стопку бумаг, заглянул в них и переспросил. «Каунцер? Исключено. Как фамилия вашей Леи?» «Конрад». «Не обсуждается». «Я настаиваю. Мне будут помогать жена и дочь, но у них нет медицинского образования». Сурак посмотрел другой листок. «Как насчет мадемуазель Зак? Она соответствует». «Мадемуазель Зак не достает опыта. Если возникнет серьезная проблема, мне понадобится Лея». В результате Йозефу пришлось удовольствоваться Леей и Мартой. Одна будет помогать в лечении, другая займется кухней. «Все, кто не задействован, должен немедленно отправиться по домам», — приказал Сурек. «Не волнуйтесь, доктор, все получится. Если понадобится, мы обратимся за помощью в министерство». Как только народ разошелся, два водителя вытащили из скорой помощи носилки, на которых лежал мужчина лет 40, накрытый до подбородка желтым шерстяным одеялом. У него было изможденное лицо, короткий нос, выступающие надбровные дуги и волнистые волосы. Йозеф посчитал пульс, положил ладонь на лоб, и больной на несколько секунд приоткрыл запавшие глаза. Для пациента заранее подготовили угловую палату рядом с кабинетом главврача, просторную, с туалетной комнатой. Водителя положили больного на кровать и вернулись по машинам. Приехавший с Уреком мужчина в кожаной куртке сразу же занял смежное помещение. Йозефу он не представился и общался только с лейтенантом, стараясь говорить тихо, чтобы никто не услышал ни слова. Сурек объяснил, что дверь палаты закрывать нельзя, чтобы этот приземистый, смуглый, курчавый незнакомец мог все время видеть пациента. Он оказался телохранителем. Йозеф нашел это странным, даже смешным. Кого здесь опасаться? Сурек был с ним согласен, но сказал, что таково распоряжение вышестоящего начальства. Перед началом осмотра Йозеф закрыл дверь, и безымянный охранник тут же снова распахнул ее и встал в проеме, устремив неподвижный взгляд на врача. Йозеф попросил Сурека вмешаться, он не может делать свое дело, когда ему смотрят в спину. «Без доверия у нас ничего не выйдет. А где история болезни?» «О чем вы, доктор? Он прибыл неделю назад, и мы понятия не имели ни о какой болезни. С вами связались, как только состояние ухудшилось». Сурок подозвал телохранителя, они заспорили, сначала тихо, потом перешли на повышенные тона, но в конце концов лейтенант настоял на своем. Прежде чем закрыть дверь, охранник вытащил из кармана автоматический пистолет, кажется, это был Маузер, и положил его на тумбочку, давая понять, что последнее слово будет за ним. Йозеф занялся пациентом и первым делом пропальпировал шею. Мужчина был в полудреме, дышал тяжело, с присвистом. Почувствовав прикосновение чужих рук, он открыл глаза и несколько мгновений пытался сориентироваться во времени и пространстве. Потом вымученно улыбнулся и опустил веки. «Вы, кажется, говорите по-французски. Не унывайте, мы о вас позаботимся». Мужчина с усилием кивнул и снова впал в оцепенение. Йозеф пощупал ему лоб и нахмурился. Лея помогла раздеть больного, поставила ему градусник. Температура оказалась высокой, 39,5, а давление очень низким. Высокий рост контрастировал с запредельной худобой. Он весил не больше 50 килограммов. На светлой коже проступали следы давних ранений. На левой руке и правом бедре белели шрамы. Дышать ему было тяжело. По телу то и дело пробегали судороги. Он дрожал. Йозеф долго слушал сердце, проверял дыхательный шум, потом они с Леей приподняли пациента, он взял его за ногу и перевернул на бок, попробовал подтянуть правую руку к левому плечу, больной застонал, потом вскрикнул от боли. «Думаю, это малярия, очень скверная малярия». «Вы уверены, доктор?» — изумилась Лея. «Я давно не видел такой продвинутой стадии». Мужчина открыл глаза. «Голова болит?» — спросил Йозеф. «Вы меня слышите?» «Да». Прошелестел слабый голос. «Голова кружится?» «Да, у меня малярия». «Вы знаете, где заразились?» Ответа не последовало. Пациент Йозефа снова впал в забытье. «Возьмите кровь на анализ, Лея, и поставьте капельницу. У нас есть хинин?» «Боюсь, что недостаточно. Дайте ему максимальную дозу. И позвоните в Прагу, пусть пополнят наш запас. И пришлют хлорохин. Срочно. У него еще и легкие не в порядке». Лея кивком указала Йозефу на пальцы больного, они были желтыми от никотина. «Вижу». В этот поздний час центральный аптечный склад был закрыт, но счет шел на часы, и Йозеф попросил Сурека вмешаться. Тот закрылся в его кабинете, сделал два звонка и вернулся в лабораторию. «Хинин привезут завтра, хлорохин придется ждать день или два, его доставят из-за границы». «А вам известно, где он подхватил малярию?» «Это так важно. Если назовете точное место, мы сэкономим время. Методики и дозы лекарства варьируются в зависимости от вида комаров». Я наведу справки. Вы можете ввести ему вакцину. Увы, противомалярийной вакцины не существует. Я слышал, что он приехал из Африки, кажется, из Конго, но это секретные сведения. Кому я могу рассказать? Кстати, как зовут нашего незнакомца? Рамон. Кораблекрушение. Так он это тогда назвал. Юзеф решил не избираться в национальное собрание на третий срок. Ему надоело терзаться вопросом, как и когда были утрачены идеалы, и все пошло не по тому пути. Ответственному партийному работнику, расценившему его отказ как дезертирство, Юзеф сказал, нужно дать дорогу молодым. Он считал, что придумал идеальную отговорку, но по кислой гримасе собеседника понял, что ошибся. Юзеф был одним из самых молодых депутатов и первым добровольно отказался от престижного положения, но его пример вряд ли мог кого-то вдохновить. По поручению министра здравоохранения Юзеф принял участие в грандиозной программе по борьбе с шахтерскими болезнями, силикозом и туберкулезом и был назначен директором строящегося санатория на севере Богемии. Труднее всего оказалось уговорить Терезу, не желавшую расставаться с Прагой. Они решили съездить на место, дорога заняла 3 часа, и окрестности показались Терезе унылыми и мрачными. «Край света», — со вздохом сказала она. «Мы будем счастливы здесь, вдалеке от всего и всех», — пообещал Йозеф и объяснил, почему принял решение уйти. Только с ней он мог говорить откровенно. Он больше не хочет лицемерить, он не верит, что чехи живут в воистину демократической стране, где вот-вот будут решены все проблемы. Ситуация стремительно ухудшается, а навязчивый оптимизм социалистического догмата загоняет людей в одну огромную общую могилу. Обязательная вера в светлое будущее, недопустимость малейшего сомнения, иначе назовут предателем, необходимость восторгаться успехами режима, совершающего все больше ошибок, просто нестерпимы. У Юзефа не было ни сил сопротивляться, ни смелости, чтобы сбежать за границу. Он мог сделать одно – уехать подальше и заняться настоящим делом. Это не блажь, а вопрос выживания. Тереза готова была оставить работу учительницы, но идея переселения в богемскую глушь ее не вдохновляла. Она любила городскую жизнь, хотела ходить по театрам, встречаться с подругами. Она еще слишком молода, чтобы хоронить себя в деревне заживо. Санаторий должен был вот-вот открыться, а Юзеф без конца откладывал решение, понимая, что не может расстаться с Терезой. Он пытался убеждать ее, до Праги всего 200 километров, рисовал радужные перспективы, там мы будем жить спокойно, крестьянам нет дела до политики, Людвиг любит спорт, Хелена обожает природу и сможет завести и кошку, и собаку, у каждого из детей будет собственная комната, свежий воздух пойдет им на пользу, там хороший лицей. Тереза ничего не хотела слышать, полагая, что Йозеф останется, но он объявил, что они с Хеленой уезжают, и она будет учиться в сельской школе. Вечером Тереза рассказала все Людвигу, и 14-летний подросток взбунтовался. «Люди расстаются только если не любят друг друга», — заявил он матери. «Я думал, мы настоящая семья, а ты всегда говорила, что я должен слушаться Йозефа как отца, а теперь хочешь, чтобы я его потерял, так что ли?» «Значит, все было неправдой. Хелена мне как сестра, она уедет, и я больше ее не увижу. Я что, пустое место? Никого не интересует мое мнение? Я тоже люблю деревню, и не хочу, чтобы мы остались тут вдвоем, мама».